«Да, Кусаби сама», — серьезно ответил Рюу. «И все же еще раз повторю», — Денис пристально посмотрел на капитана, который повернулся к нему. «У нас есть несколько запасных вариантов эвакуации. О моем приказе вам оповещены и Химини-сан, и Владимир Рюриков. Перед вами будет стоять задача спасти этот ганшип для решающей битвы». «Да, Кусаби сама», — снова серьезно ответил капитан. «Критерием того, что у нас все в порядке, будет периодический сигнал», — продолжил Денис. «Передатчики закреплены на мне и на Рэви. С кланом Сайго это согласовано, выделена частота. Сигналом к действию будет факт отсутствия второго сигнала подряд от любого из нас. Причина отсутствия не важна». Рюо не пытался напомнить главе, что он все это уже знает. Про то, что Кусаби Денис несколько заморочен на безопасности, а также на том, чтобы все четко понимали, что нужно делать, в клане знают уже, наверное, все. «Отсутствие второго сигнала, командую отлет», — повторил капитан. Денис кивнул. «Что же, тогда начинаем», — сухо произнес Кусаби. От ганшипа, пристыкованного к наружным фермам орбитальной станции, отлетел бот и направился к планете. Система Ниюми, конкретно планета Сакунива, весьма развитый технологический мир. И, разумеется, никто не собирался садить на поверхность чужой боевой корабль. Софию пристыковали к одной из станций, которая выполняла роль пассажирского терминала. Совершенно обычная практика. Это не Гунтай, где имелась ровно одна станция и та боевая. Бот спускался к темной стороне планеты. На поверхности сияла паутина из огней, чернела поверхность океана. Ярких скоплений точек в паутине из света было довольно много, то есть Сакунива был весьма заселенным миром. Вскоре бот добрался до линии терминатора и стал снижаться, следуя выданному посадочному вектору. Единственный, кого взял с собой Денис из команды корабля, был пилот бота. Но надо сказать, что Фрэнсис Фали был рекомендован Татамахименеем, как человек исключительного хладнокровия и командирован на Софию именно для этого дела. Фрэнсису было подробно объяснены все риски, ирландец на них согласился. Фали был массивным мужчиной возраста уже под 40, флегматичной и весьма специфической внешности, словно взяли кусок скалы и слегка обтесали, придав человекообразные черты. Повторять, что Фрэнсис должен делать, Денис не стал. И так уже три раза провели инструктаж. Поэтому Кусаби молча сидел в кресле второго пилота и наблюдал красивую картинку. «У Нарё-2», — раздался голос диспетчера. «Площадка 6, карта 12. У Нарё-2, площадка 6, карта 12», — хриплым басом подтвердил Фали. «Верно, посадка разрешена», — голос был не механический, живой. «То есть их сейчас ведут в ручном режиме. Человек, а не система. В смысле, контролирует работу посадочного привода живой оператор. У Нарё-2, посадка разрешена», — продублировал Фрэнсис. «Передача данных о погодных условиях», — снова заговорил диспетчер. «Передача произведена. Данные приняты», — ответил ирландец. «Условия стандартные». «Условия стандартные, верно, у Нарё-2», — подтвердил уже диспетчер. «Цикл 2. Следующий сеанс связи через 2 буна, около 6 минут. Цикл 2», — повторил Фрэнсис, кивая на экран радара, сухо констатировал. «2 акри. Это нормально», — ответил Денис. «Сопровождение. Для удара нужно 4. Действительно, чтобы быстро, в один заход, сбить военный бот, 2 атмосферных акри не хватит. Слабые, но щиты у бота имеются. И тут вступает в дело банальная физика. Бот летит медленнее и способен гораздо быстрее погасить скорость. То есть первая пара акри неминуемо пролетит мимо. Поэтому и нужна вторая пара, чтобы сразу же атаковать вслед за первой и не потерять эффект внезапности. А еще опытный пилот бота может столько проблем создать, что 2 акри может не хватить и по причине потерь. Акри обогнали их перед самым заходом на посадку. Небольшие машины типа Тенгу, производство клана Накатами. 4 пушки, внутренняя универсальная обойма под ракеты или бомбы. В атмосфере очень хорошие машинки, вне атмосферы же просто слабенькие. Легкие, но разогнаться быстро не смогут. Двигатели для космоса слабоваты. Там, в космосе, акри Тенгу быстро разберут мла, которые предназначены именно для боев в пустоте. У тех и тяга больше, и вооружение гораздо серьезнее. Например, тяжелые зенитные ракеты, которые способны догнать акри на форсаже. Площадка была небольшой, максимум под 2 ганшипа. Подсвечена была дальняя от зданий порта карта. Примечательно, что на площадке стоял другой бот, ровно в противоположном углу. Видимо, это бот Каяхара. Автоматика довела бот Софии прямо до посадки, что говорило о том, что на вычислительных мощностях здесь не экономили. Например, на Гунтее автоматика отпускала на высоте 500 метров. При посадке же нужно учитывать массу параметров и быстро корректировать положение приземляющегося объекта. Для этого нужны и интеллект системы мощные, и каналы связи с минимальной задержкой. «Ну, что же», — произнес Денис, когда бот замер. «Фрэнсис, что делать, знаешь, на карту никто не должен заходить». Кусаби поднялся, улыбнулся Рэйви, которая сидела на сидении вдоль борта, широко расставив ноги, словно готовилась к жесткой посадке. «Ну, дорогая», — слегка ехидно произнес Денис, — «пора и нам сыграть свою часть партии». Рэйви в ответ с хитрецой посмотрела на парня. «Ну, прям расцвел», — думал Рэйви, поднимаясь с сидения. На Гунтее Денис как-то даже чуть горбился, а тут пошел прямо-таки от бедра, плечи развернуты, глазки сверкают. Похоже, кое-кто даже рад сбежать от рутины. Конечно, глава клана не мог сам тащить багаж, да и кому-то надо присмотреть за помещением, которое им выделит, когда глава и его супруга занимаются делами. Поэтому третьим пассажиром бота был Рон Кинь, один из тех трех учеников, которых Денис проверял, когда прилетал на планету Инь, на свадьбу. «Идем, Ронг», — произнес Денис парню, — «пора посмотреть в лицо врага». «Да, глава», — почтительно отозвался парень. «Полководец», — про себя усмехалась Рэйви, идя за Денисом. «Да, Кусаби, конечно», — накинул образ, но девушка подозревала, что Денису он, этот образ, был сейчас по нраву, под настроение. Когда они покинули бот через десантную аппарель, то увидели, что к ним едет четырехместный электрокар. «Господин Кусаби», — поприветствовал водитель кара, — «добро пожаловать во владение клана Сайго. Меня зовут Юфан. Около 20 дней назад, Гунтей, объект Радуга. Поздний вечер. Мужчина и молодой парень подошли к герметичным дверям. Вскоре половинки двери, днем обычно открытые, поползли в стороны, открывая проход в тамбур. Денис, заходя, покосился в сторону, отмечая, что поставленные здесь две пары аякаси бдят. Китайцы, после того, как Шэнь предстала в том образе мстительного демона, стали называть себя именно так. Среди инь прибывших на Гунтей была почти одна молодежь, а им обязательно нужно назвать себя как можно более пафосно. И это как раз нормально. «Интересное место для беседы», — негромко произнес тем временем Рюриков. «Я думал, мы посидим в кабинете, немного выпьем, потом померяемся чем-нибудь. Смысл терять время», — ответил Денис. «Выпьем как-нибудь потом». Закрылась внешняя дверь. Вскоре открылись внутренние двери. Мужчины прошли в комнату ожидания. Обычно здесь было очень людно, стоял непрерывный рокот голосов. А сейчас шаги звучали непривычно громко в пустом помещении. «Это было забавно наблюдать», — заговорил Денис. «Как ваши люди вначале оглядываются на вас?» «Ну, в этом нет ничего удивительного», — ответил Рюриков. «Привычка». «Да, можно и так подумать», — усмехнулся Денис. Владимир посмотрел на идущего рядом парня, но промолчал. Они прошли комнату ожидания и вышли в поперечный коридор. Дверь прямо — вирт, зал. Налево — техническое помещение. А вот направо коридор был перекрыт еще одной герметичной корабельной дверью. «О, я сегодня буду посвящен в таинство», — иронично заметил Рюриков, когда они повернули направо и подошли к упомянутой двери. «Уверен, тебе это понравится», — Денис впервые использовал в общении с Рюриковым такое обращение. «Не сам зал, а то, что там анализируют». Весь в нетерпении, — откликнулся Рюриков. «Я знаю», — теперь уже Денис подкинул в голос изрядную долю иронии. «Поэтому мы сейчас здесь», — Владимир хмыкнул, и никак не стал комментировать момент с тем, что буквально несколько дней назад коллегу Шелихову подсела девушка. «Нет, себе не спрашивала ни о чем таком, просто поговорила. Старый террорист, разумеется, рассмотрел, что система безопасности на этом этапе значительно отличается от внешней. На сканере ладони, кроме самого сканера, есть специальное место, откуда игла для взятия генетического материала высовывается. И 4 камеры здесь, а нет, 8 камер. Это нужно для распознавания сигномасок. А о банальностях, типа сканера сетчатки глаза, на самом деле, еще и сканер лица, на предмет тех же сигномасок и уплотнения от шрамов после пластики, или голосового анализатора можно не упоминать. «Прошу», — произнес Денис, кивая на все эти устройства сканирования и приглашая спутника пройти все эти процедуры. «Порядок, Орднунг», — одобрительно отозвался Рюриков. Внутри самое секретное помещение клана Унарё было довольно спартанским. Несколько комнат, размерами с корабельные каюты. Потом они прошли мимо небольшой столовой. Рюриков отметил, что коридор разделен на отрезки, которые могут быть перекрыты. Похоже, Денис Кусаби здесь отыгрался по полной. Герметичный тамбур на входе чего стоит, а активное противодействие, поинтересовался Владимир. Вместо ответа Кусаби показал на потолок. «Ага, понятно», кивнул Рюриков, увидев на потолке характерные люки, за которыми обычно скрываются автоматические турели. У самой дальней двери, в конце коридора, их встретил Олег Шелихов. На Рюрикова парень посмотрел не очень приветливо, Денису кивнул. «Ага, ну, я так примерно и думал», произнес Владимир, увидев такт, зал. «Знал», поправил Денис, опять с иронией, «и узнал бы раньше, просто смысла в этом не было». В этот момент дверь в зал закрылась, и потом от нее донеслись характерные щелчки закрывающихся запоров. «А теперь смысл появился?» – спокойно спросил Владимир. «Настала пора заинтересовать вас, всех вас, в том, чтобы остаться», – также ровно ответил Денис. «Проблема в том, что я не могу рассказать всего даже своим, но если моя просьба будет удовлетворена, то я обязан оповестить главу клана о некоторых обстоятельствах. Как я не люблю в темную соглашаться», – сощурился Рюриков. «Понимаю», – кивнул Денис, – «но думаю, я уже достаточно тебя изучил». «То есть мне это должно быть интересно», – задумчиво произнес Владимир. «Интересно было бы», – ответил Денис, – «если бы я рассказал, что клан Унарё будет участвовать в захвате станции Эйрин. Поэтому после предстоящей войнушки и будем привлекать землян». Рюриков как-то в раз скинул добродушный вид. «Впрочем, ты и сам наверняка думал, откуда здесь русские инструкторы и русское же оружие с доспехами», – продолжил Денис. «И русский хинадзин», – усмехнулся Владимир. «И я все гадал, в каком звании. Тут вынужден огорчить», – хмыкнул Денис. «А может и наоборот. Но такого в моей биографии нет. Собственно, поэтому лисица вас сюда и притащила». «Верю», – деловито ответил Рюриков. «У нас были такие обстоятельства, что нужно было абсолютно новое место, ранее не применявшееся», – уточнил Денис. «То есть такое, о котором и сама Ольга Николаевна была не уверена. Надо полагать, даже у них не все герметично». «Ну, это как всегда», – хмыкнул Рюриков. Они остановились посередине зала, в нарисованном на полу желтой линии квадрате. «И сейчас я хочу несколько огорчить Ольгу Николаевну», – произнес Денис. «Я бы не рекомендовал», – усмехнулся Рюриков. «Ну, у нас особые отношения», – ответил Денис. «Уверен, она поймет. Дело, в конечном итоге, мы одно делаем». Денис поднял перед собой руку с вытянутым указательным пальцем. Перед пальцем появилась яркая белая точка, а затем перед мужчинами постепенно прорисовалось изображение корабля, исполинского и очень старого корабля. «Это линкор клана Тагаёха-Шиэма», – заговорил Денис. «Очень старый дереликт, потерянный больше 30 тысячелетий назад». «Ну, это памятник», – задумчиво произнес Владимир. «Однако, памятник действующий», – ответил Денис. «Корабль огромный, даже по меркам тех времен, когда строили такие исполины. На планету его не посадить, обслуживать можно только лишь на некоторых верфях. Поэтому этот линкор имеет системы автоматического восстановления. Конечно, это не гарантия, что он полностью исправен, все-таки прошло очень много времени. Но он функционален, мы проверяли». «Как?» – заинтересованно спросил Рюриков. «Запросили данные», – равнодушно ответил Денис. «Мы располагаем кодами опознавания. Линкор можно перемещать. Свой прыжковый реактор у него, конечно, уже не рабочий, но он заглушен, а не истощен. То есть достаточно заменить топливные элементы». Рюриков некоторое время думал, а зачем тогда все это? Сделал он жест, намекая, очевидно, на приготовление к войне. «Потому что тогда сага сразу же отменит выдачу Тангана», — ответил Денис. «А мы вложили в этот проект слишком много денег, чтобы сейчас все остановить. А почему сразу это линкор не применили?» – холодно спросил Рюриков. «Все по той же причине», – Денис сделал пару шагов в бок. «Мне не нужен клан иждивенцев, так же, как и клан фашиствующих отморозков, язычников. В первом случае это будет рыхлая масса, во втором, как только на них надавит, они и отступят», – закончил за Дениса Рюриков и задумчиво добавил. «Железо куется раскаленным, и, к сожалению», – продолжил Кусаби, – «у меня мало опыта, чтобы пройти по лезвию. 5-6 десятков я смогу поставить, но когда счет на сотни, нужен опыт». «Я не отказывался это сделать», — ответил Рюриков. «Владимир», — вздохнул Денис, выразительно посмотрев на собеседника, — «цель определяет путь. Сам же знаешь, что временно, Это сильно отличается от постоянно. Рюриков чуть прищурился, глядя на Кусаби, а потом снова поглядел на изображение корабля. «Если уж у нас такой откровенный разговор», — произнес Владимир, — «тогда зачем вообще этот корабль? Он же просто раздавит клан». «Хашема, это козырь для другого дела», — ответил Денис. «Как раз для того, о котором я говорил в начале, а также для того, чтобы нас не подмяли Хева. Тебя же именно это волнует?» Рюриков ответил не сразу, и думал он довольно долго. «Чем он интересен Хева?» — негромко спросил, наконец, Владимир. «Ты же знаешь, Шин построена на символах», — ответил Денис. «Тагайо, как ни крути, символ их государства, а этот корабль — символ Тагайо. Причем, символ жестокой справедливости и необходимости соблюдения традиций. Что-то я припоминаю по этому поводу», — произнес Рюриков. «Если коротко, то на этом линкоре погибли последние мужчины основной ветки Тагайо», — произнес Денис. «Потом я тебе дам файл. А Хева, значит, захотят применить этот символ», — произнес Рюриков. «Для чего?» «Любой шиновский клан имеет целью стать кланом Дараган», — ответил Денис. «У хинадзинов это один из стержней империи. И Хева, при помощи этого корабля, смогут повысить свой статус», — уточнил Рюриков. «Сначала я хотел лишь отдать им этот линкор», — ответил Кусаби. «Но прикинув, Денис обвел жестом такт, зал. Мы поняли, что этого будет недостаточно», — продолжил он. «Нужно действие, связанное с этим кораблем. А Хева захотят действовать?» — тихо спросил Рюриков. «А для чего они землян тащат?» — хмыкнул Денис. «Очевидно, что Хева имеют план, и в нем земляне играют существенную роль. Ресурса?» — холодно спросил Владимир. «Сначала, думаю, так и было», — ответил Денис. «Но теперь они считают иначе. Соотечественники наши оказались слишком не такими, как ожидалось. Достаточно посмотреть, сколько ученых занимаются исследованием подпространства и сколько из них землян, которых курируют именно Хева. У них уже капитаны кораблей из землян, уверен, и в войсках тоже немало». Изображение корабля пропало, и зал снова погрузился в полумрак, разгоняемый лишь лампами под потолком. «Это все интересно», — заговорил Рюриков и остановился, когда Денис поднял руку. «Это было объяснение, которое ты сможешь представить остальным», — сказал Кусаби. «На первой ступени — Эйрин, на второй — Хева, на третьей — то, ради чего ты стал команданте Родриго, то есть земля вне Тибрита». Рюриков молчал, слушая Дениса, только на команданте Родриго слегка приподнял брови. «Олег, давай тот крейсер», — произнес Денис. В пространстве такт зала повисло изображение еще одного корабля. Судя по обводам, это был Иллириец, только у них настолько обтекаемые, зализанные обводы кораблей и склонность с цилиндрическим формам. «Впервые мы столкнулись с этим крейсером», — заговорил Денис, — «когда разбирались с Аншидеем. Называется он Анверия Фасен, из 6-го флота звездной защиты империи Кверитрамна. 14 июня 4049 г. по ЗВ, 48706-1, 3-4 по стандартному времени Шин. Провинция Цветочная гора, владение клана Сайго, система Ниюми, столичная планета клана Сакунива. Существует несколько приемлемых вариантов облачения, которые используются в среде кейншинов для официальных мероприятий. Но начать надо с того, что по тому, во что ты одет, оценивается, насколько кейншин дружит с головой. Если на переговоры ты оделся, как на праздник, то, как с тобой можно что-то на равных обсуждать? Конечно, есть момент с тем, что сторона, которая уверена в своих силах и желает это показать, может демонстративно облачиться, либо крайне вызывающе, либо, наоборот, очень просто. Но сейчас не тот случай. Денис выбрал военную форму, черную форму, которую он утвердил в качестве официального костюма для главы клана Унарё. Можно было надеть традиционную одежду, то есть хакама, хари и прочее, но Кусаби предпочел не косить под аборигена. Все прекрасно знают, что он не хинадзин, и в этом случае он бы выглядел, как извиняющийся. Черная форма, черные же сапоги, обычные, не боевые, кожаные, начищенные так, что в них вместо зеркала можно смотреться. Военный не может быть одет неряшливо и не круто. Небольшой значок с командом клана на левой стороне груди, знаков различия нет, это тоже так принято, не выпячивать свой статус. Кому надо, те и так знают. Головные уборы к форме носить среди хинадзинов не принято. Бугейса или Буканоанна, женщина из военного сословия, также может носить форму. И Рэви предпочла именно ее, только не хинадзинского покроя, цвета хаки. И Рэви еще и берет надела. Причем этот берет, тоже цвета хаки, был явно не новый, и кокарда на нем была странная. Стилизованные листья, а посередине овал, где на красном фоне были написаны буквы ФАР, кобуры с капитанами на поясе. Денис взял с собой клинок у Нареса Идзина, и еще кое-что, небольшое, но стреляющее, для скрытного ношения. Через чикан за Денисом и Рэйви пришел слуга, все тот же парень, Юфан, который встретил их возле бота. Он был слугой Сагайчира, а представители клана Сайго вообще не показывались, это тоже элемент традиций. Пригласил на планету двух глав кланов комиссар Сага. Если засветится кто-нибудь из Сайго, то клан будет вынужден участвовать в переговорах в качестве стороны. Вообще, традиции, если их правильно применять, очень удобная система. Не надо думать, что и где надевать. Все уже продумано предыдущими поколениями. Не надо гадать, кто глава. Самый главный всегда идет слегка впереди, за столом садится вплотную, а остальные слегка поодаль. Речь идет об опять же традиционном столе, то есть низком, за которым сидят все Идза. Даже если настоящий главный решил остаться в тени, то он потом не может вскрыться. Кого вы показали главным изначально, с тем и будут говорить. На переговоры не только можно, а обязательно приходить с оружием. Другое дело, что его касаться нельзя, это сразу же трактуется, как агрессия, со всеми вытекающими. Это тоже элемент, характеризующий хинадзинов. Везде нужно уметь себя вести, держать лицо. Отступление от традиций должно быть обоснованным, логично очевидным, типа надеть поверх кимоно теплую одежду, если холодно. На переговоры нельзя приходить с толпой охранников, но и одному прийти, это показать, что в твоем клане нет хороших бойцов. Один, два телохранителя, такое правило хорошего тона. Денис, который все это время ждал каких-нибудь проблем, даже скорее, подлянок от Сага, типа случайной встречи в коридоре с Каяхара Юджином или то, что комнату предоставит такую, что в сарае будет комфортнее, испытывал чувство, будто он что-то упускает. Они с Рэйви совершенно спокойно дошли за слугой до нужной двери. Юфан открыл дверь и замер рядом с ней в поклоне. За дверью оказался короткий коридор и там, у следующих дверей стояла уже служанка, в серой с белым юкате. Женщина поклонилась гостям. «Комиссар Сага просит прощения», заговорила служанка. «Если возможно, не могли бы вы немного подождать, Кусаби сама, господин Каяхара задерживается». Рэйви тут же бросила еще один контрольный взгляд назад. Дверь в коридор оставалась открытой. Юфан и эта женщина, очевидно, прекрасно понимали, что произойдет, если вооруженные люди внезапно окажутся запертыми в этом аппендиксе. Денис ничего не ответил, сохраняя на лице бесстрастную маску. И Рэйви ни слова не проронила. Повисла напряженная тишина. «Прошу вас, Кусаби сама», заговорила женщина спустя пару минут и распахнула дверь. Денис, опять же молча, прошел в комнату, Рэйви за ним. И в это же мгновение из двери напротив вышли трое. Впереди шел худой и высокий старик, с седыми длинными волосами, стянутыми в хвост почти на макушке. Он был в фиолетовом кимоно, в широких штанах хакама. Сверху было накинуто хари такого же цвета и с каманами клана Каяхара спереди на плечах. За ним шли двое мужчин средних лет, со стылыми цепкими взглядами. Сагайчира ждал их, сидя в сидзе у квадратного стола. Стол был со стороной метра четыре. Со сторон стола, которые были обращены к дверями, лежали специальные тонкие подушки для сидения. Комиссар Сага был, как и Каяхара Юджин, облачен в классический традиционный костюм. Темно-серое кимоно и штаны, немного более светлые хари, с каманами клана на плечах. «Приветствую вас, Каяхара-сан, Кусаби-сан», — произнес Сагайчира. Он, разумеется, не поклонился. А вот Денис и Каяхара слегка наклонили головы. От лица Итанару Масута, императора Тындзи, торжественным тоном продолжил Сага. «Я призвал вас, чтобы решить противоречие между вашими кланами или выдать Танган. Я, комиссар Сагайчира, являюсь голосом и глазами Тесурио Сага в провинции Цветочная гора. Если у вас нет возражений, я приглашаю вас к разговору». Странно, что это он так на Каяхара зыркнул, отметил себе Денис, подходя к столу и садясь. Клинок, подвешенный на пояс, именно подвешенный, а не за поясом, Аби, как у Каяхара, на Денисе же форма, Кусаби аккуратно, не касаясь рукояти, сдвинул назад, чтобы меч не мешал сесть. «Вам, Каяхара-сан, как старшему, предлагаю начать первым», — произнес Сагайчира, делая приглашающий жест. «Да», — сопровождающие глав кланов остались стоять у дверей. К столу прошли только главы. Предложение клана Каяхара, скрипящим, но уверенным голосом заговорил старик, не посчитав нужным поприветствовать оппонента. Если клан Унарё признает свой Хасан, поражение, банкротство и покинет провинцию Цветочная гора, то клан Каяхара откажется от требования Тангана. «Каяхара-сан», ровным, спокойным тоном произнес Сага Ичира, «Танган не выдается лишь потому, что вы этого желаете. Любому опытному человеку совершенно ясно», сухо ответил Каяхара, «что клан Унарё лишь занимает место. Никакой пользы для провинции и империи клан Унарё не приносит. Видимо, клан Каяхара приносит столько пользы», сухо и нотками злости заговорил Денис, специально не дожидаясь приглашения от Сага, что правила поведения его представителям можно не соблюдать. И да, Денис намеренно выдавал признаки юного, дерзкого и порывистого. Парадокс, но клану Унарё Танган был нужен не меньше, чем клану Каяхара. Но при этом агрессором должны выступить именно Каяхара. На лице Каяхара Юджина на краткий миг появилось выражение удовлетворения. «Господин Кусаби», — примирительно произнес Сага Ичира, «давайте оставим эти моменты за дверью. У вас есть существенные возражения?» «Да, может ли глава Каяхара», — Денис намеренно использовал обезличенное обращение, «чем-то подтвердить свои утверждения», — процедил Кусаби. Каяхара Юджин на этот раз даже не скрывал презрительной усмешки. «Господин Кусаби, видимо, еще не ознакомился подробно с правилами и законами империи Шин», надменно произнес Каяхара. «Каждый год по провинциям составляется сводная экономическая ведомость, Хакоку. И в Хакоку за прошедший год, равно как и за многие предыдущие, клан Унарё имеет долю, равную статистической погрешности. Клан Унарё, совершенно очевидно, существует лишь для самого себя. Когда Камон существует лишь на плече, это угроза того, что он там лишь по привычке». Или Каяхара Юджин пристально посмотрел на Кусаби. «Клан лишь внешняя оболочка для кого-то еще», ледяным и уверенным тоном закончил старик. «В данный момент мой клан нашел ресурсы и цели развития», с досадой в голосе ответил Денис. «Кто же дал Унарё эти ресурсы и кто, соответственно, поставил клану цели? И какие?» Продолжал давить Каяхара. При этом он демонстративно смотрел на Сага Ичира. «Почему клан Унарё?» Денис, отыгрывая роль, принял терминологию оппонента, называя свой клан в третьем лице, а, значит, ставя себя в позицию оправдывающегося, должен предоставлять другому клану данные о себе. «Главное, не переиграть», — думал Денис, держа хмурое лицо. Каяхара Юджин распрямил спину, смотря свысока на юного выскочку. «Клан Каяхара», — процедил старик, — «готов внимательно изучить то, чем занимается клан Унарё. И если мы посчитаем, что Унарё встали на путь нормального развития, то мы откажемся от своих планов в отношении клана Унарё». Вот это сейчас вообще было откровенным хамством. Каяхара не имеют никакого права что-то требовать у другого клана, или выставлять какие-то требования соответствия. То есть да, это был ультиматум, но как-то вяло он был поставлен. Нужна большая категоричность. И да, верно, нужно позлить, чтобы противник возжелал наказывать. Клан Унарё готов предоставить эти данные. Денис выпятил подбородок и вскинул голову, источая гордыню. При условии, что клан Каяхара внесет залог комиссару Сага, обеспечивающий гарантию от начала боевых действий. Клан, находящийся на краю забвения, уже в открытую насмешливо и презрительно ответил Каяхара, не вправе чего-либо требовать или выставлять условия. Клан Каяхара дает шанс, который становится все более призрачным. Впрочем, для соблюдения формальностей, мы готовы предоставить залог, равный активам клана Унарё на конец 704 года, здесь имеется в виду 48 704 год. Думаю, одного ганшипа будет более, чем достаточно. Денис дернул верхней губой, показывая, что его душит гнев. Клан Унарё желает, ледяным тоном произнес Денис, говоря так, словно читал текст, то есть показывал, что это не его слова. «Чтобы оценку активов моего клана и определение размера залога произвела Тесурио Сага региона Яри, данный залог должен учитывать заключенные кланом Каяхара союзные договоры. Для ускорения этой процедуры клан Унарё предлагает считать залогом планету Гарумин». Каяхара Юджин слушал это заявление и удивлялся, видимо, тому, что этот сопляк себе позволяет. Выражение на лице у него было именно такое, удивленно-брезгливое. Когда же прозвучало упоминание про Гарумин, старик будто включил ведьму. Настолько похоже у него получилось злобное выражение. Конечно, он его тут же убрал, но не сразу, не сразу. «Ваша оценка, господин Каяхара?» — спросил Ичиро Сага, когда пауза затянулась. А Денис Кусаби, который должен был уже умереть от сверлящего взгляда, которым его бурил Каяхара Юджин, все еще сидел и чувствовал себя нормально. На вопрос Сага, старик перевел взор на Ичира. Клан Каяхара более не считает нужным слышать и видеть того, кто предлагает. Тут старик осекся, нахмурился. Денис терпеливо ждал. Клиент, похоже, дозрел. Упоминание бывшей планеты клана Унарё произвело даже большее воздействие, чем ожидалось. Старик Каяхара чуть ли зубы не крошил. Как же все-таки много для них значит Гарумин, символ их победы. Клан Каяхара, процедил Юджин, с таким трудом выдавливая слова, словно ему это причиняло боль. Считает, что клан Унарё в провинции Цветочная гора является примером бесполезного существования. За все время своей истории клан Унарё лишь терял людей, территории и ресурсы. И даже привлечение наемников и внешнего финансирования не сделает клан Унарё нормальным кланом. Клан Каяхара считает, что Танган будет необходимым критерием, проверкой клана Унарё на способность дальнейшего существования. Если клан Унарё докажет, что его путь все еще является нормальным для империи, клан Каяхара более не будет иметь претензий к клану Унарё. Старику пришлось вытаскивать основной козырь. И да, это и есть требование Тангана, причем сделанное абсолютно правильно, законно, с соблюдением формулировок и прочее. Каяхара Юджин распрямился, вскинул подбородок. «Клан Каяхара требует Танган в отношении клана Унарё», — заявил старик. «Господин Кусаби?» — спросил Сага Ичира. «Клан Унарё не считает претензии клана Каяхара обоснованными», — холодно ответил Денис. «Клан Унарё имеет территорию и подданных, живущих на ней. Клан Унарё проходил сложный этап своего существования, совершил некоторые ошибки, но предыдущий глава клана признал эти ошибки и искупил их лично. Также был возмещен нанесенный ущерб и уплачены штрафы, наложенные на клан. В свою очередь, клан Унарё считает, что претензии клана Каяхара – это лишь повод для получения Тангана. Никаких территориальных, экономических и военных споров и конфликтов между нами и кланом Каяхара в данный момент нет. Денис во время своего спича смотрел на Каяхара Юджина. И старик, по мере произнесения слов Денисом, все больше каменел лицом. «Вы не желаете, чтобы Танган был выдан?» – спросил Сага Ичира у Дениса. «Клан Унарё желает служить императору», – ответил ритуальной фразой Кусаби, – «и готов пройти любые проверки на способность это делать». «Клан Каяхара считает», – проскрипел Юджин, когда Сага Ичира повернул голову в его сторону, – «что, проверяя клан Унарё, служит императору. Ваши доводы услышаны», – подвел черту Ичира. «Решение Тесурио Сага будет принято. До этого момента прошу вас находиться в выделенных вам покоях, господин Каяхара, господин Кусаби». Денис и старик почти синхронно склонили головы. Глава 7. «Пусть даже у твоего врага 1000 человек, успех будет сопутствовать тебе, если выступишь против них, исполнившись решимости сокрушить их всех до одного. Цель полагает путь. Нужно иметь смелость следовать выбранному пути, не отворачивая от цели ни на миг. В этом вся простота и сложность Синшимичи. Синшимичи. Амикамикан. 14 июня 4049 Г. ПЗВ. 48706-1, 3-4 по стандартному времени Шин, провинция Цветочная гора, владение клана Сайго, система Ниюми, столичная планета клана Сакунива, 98 дней до окончания моратория Сага на Танган. Господин Сага Хатака внимательно смотрел запись, присланную комиссаром провинции Цветочная гора, Сага Ичира. Сага Хатака являлся комиссаром региона Яри, то есть был вышестоящим чиновником в иерархии клана Сага. Это был худощавый мужчина почтенных лет. Его длинные волосы, убранные по кейоншинской традиции в хвост на макушке, были седыми. Еще одним признаком возраста была борода. У хинадзинов растительность на лице растет медленно, и борода, которую надо отращивать до приличной длины много лет, служила этаким маркером мудрости. «Юджин меня не удивил», — промолвил, наконец, Хатака-сан, оглаживая бороду. «Он все так же пытается решить свои проблемы, перекладывая их на плечи других. Какой же ты совет хочешь получить от меня, Ичира?» «Решение мною уже принято, Хатака-сама», — почтительно отозвался Ичира. «Я хотел обратить ваше внимание на оппонента Каяхара». Сага Хатака ответил не сразу. Даже внутри империи, с ее сетью ретрансляторов, межзвездная связь осуществлялась с задержкой. Юный глава Унарё заговорил, наконец, Хатака-сан. «Да, я увидел, что этот молодой человек хитрее, чем хочет казаться. У меня есть основания считать, заговорил Ичиро, что Кусаби Денис станет довольно известной личностью, и я послал своего сына, Анрина, понаблюдать за действиями клана Унарё и его главы с более близкого расстояния. Сказав это, Сага Ичиро откинулся на кресле. Звуки в этой небольшой комнате, которая использовалась, как связевая, были приглушенные, потому что здесь была произведена звукоизоляция. «Вот как, Ичиро», — заговорил на голоэкране Хатака-сан, — «вижу, ты не забываешь своего старого наставника. Почтение к старшим — это основа нашего общества», — ровно ответил Ичиро, склонив голову. «Если все случится так, как я предполагаю, то я бы хотел отправить Анрина с Хакурусуру, но прежде, чем он предстанет перед Кайхатсушо, я бы хотел, Хатака-сама, чтобы вы окинули опытным взором то, что опишет мой сын». Комиссар Яри начал кивать, когда сообщение дошло до него. Ичиро сейчас предлагал, чтобы Анрин выступил докладчиком не просто от себя, а от команды наблюдателей Сага в регионе Яри. Это ценится больше, чем единоличное выступление, так как говорит о том, что чиновники региона от Сага грамотно выполняют свои обязанности и не забывают омолаживать свой состав. «Скажи, Ичиро», — степенно произнес Хатака-сан, — «а что главным образом привлекло твое внимание к этому юноше Кусаби?» «Внимание к его судьбе небезызвестной Хаганы-ханы», — ответил Ичиро. «К моему стыду, именно ее вмешательство заставило меня посмотреть пристальнее на ситуацию. Но если что-то или кто-то поправляют тебя на пути, глупо хотя бы не осмотреться». Через несколько минут собеседник Ичиро приподнял брови. «Да», — произнес Хатака-сан, — «эта женщина ничего не делает просто так». И Сага Хатака задумался. Ичиро терпеливо ждал, пока бывший наставник соберет мысли. «Я наведу сведения, Ичиро», — заговорил Хатака-сан. «Даже если мне откажут, то уровень, на котором мне откажут, покажет степень серьезности ситуации. А Анрин пусть смотрит, это правильно. Он мальчик вдумчивый. Хаганы-хана, давно наши с ней пути не пересекались. Очень давно. Когда долго что-то делаешь, куда-то упорно шагаешь, пробиваешься, то когда цель достигнута, наступает легкая дезориентация. Вот и Денис, заходя в бот, испытал чувство, будто что-то забыл, что-то оставил там, в полумраке комнаты, где оглашалось решение комиссара Сага. Когда Сага Ичиро объявил, что Тесурио Сага, рассмотрев все обстоятельства, выдает Танган клану Каяхара с отложенным началом действий, у Дениса будто глыба с плеч упала. Наступило опустошение, и он его намеренно показал, чтобы Каяхара посчитали, что глава Унарё испытывает разочарование и грусть. Каяхара Юджин в комнате оглашения приговора не скрывал торжества и смотрел на будущего противника так, словно он был палачом, а Денис уже взошел на эшафот. Что же это правильно, когда враг так настроен? Шапка закидательно. После оглашения решения Сага Ичиро объяснил, почему был выдан Танган. Клан Унарё действительно представляет сейчас собой крайне малоэффективную структуру управления той территорией, которой владеет. И хоть проверку боем лично Сага Ичиро не считает правильным методом проверки клана, но, тем не менее, это достаточно эффективный способ, чтобы клан показал, насколько он может быть полезным империи. Ичиро-сан не один раз подчеркнул, что клан Унарё может признать Хасан, не доводя дело до боевых действий, и члены клана, став обычными подданными императора, могут избежать смертельной опасности, даже не обязательно покидать планету Гунтой. Самораспустившись, клан Унарё передаст управление своими владениями императору. Разумеется, при этом клан должен будет передать все свое имущество назначенной команде управления, вплоть до доступа к счетам. Но имущество рядовых членов клана при этом не изымается. Они лишь, всего лишь, перестают быть именно кланом, структурой, и при этом вольны направиться туда, куда посчитают нужным. Разумеется, Денис не стал при этом изображать черного властелина, не стал злобно хохотать, призывая врагов на последний и решительный бой. Кусаби стоял с каменным лицом, слушая речь Сага Ичиро, потом подтвердил, что решение клана Сага о Тангане им услышано и принято, вежливо отказался от распуска клана, и даже пожелал теперь уже открытым врагам удачи, на что Каяхара Юджин не посчитал нужным отвечать. Старик Каяхара, подтвердив получение Тангана, окатил оппонента презрительным и высокомерным взглядом и, эффектно крутанувшись на месте, удалился, с гордо поднятой головой. «Фрэнсис», — произнес Денис, оказавшись в чреве бота, — «подтверди, что нас забрал». «Есть», — коротко ответил пилот. Денис же сел в кресло второго пилота. «Ну, ваше темнейшество, — ехидно произнесла Рэйви, встав позади кресла и облокотившись на спинку. «Вы получили то, что хотели. Не так идеально, как хотелось бы», — ответил Денис. «Но в общем, да». Позади, в салоне, копошился Рон Кинь, складывая вещи. «Каяхара был уж каким-то нарочито злобным», — продолжил Кусаби. «Было бы ему лет 30 хотя бы, я бы еще, может, и купился. Но в такие годы так понты кидать, не верю». «На Софии приняли», — произнес в этот момент пилот. «Ответный код правильный». «Ну, тогда в путь», — вздохнул Денис. «Начнем эту партию». 15 июня 4049 Г, ПЗВ, 48706-1, 3.5 по стандартному времени Шин, 97 дней до окончания моратория Сага на Танган, система Айхаши, планета Угура Каин, владение клана Угура, для клана, который никогда не был чисто военным, и даже наоборот, подчеркнуто невоенным, прибытие отряда Унми стало событием довольно необычным. Отряд Бета, прибывший ранее с Хиава Юмика, в поместье же не появлялся, дислоцируясь на одном из складов, а сейчас 23 человека, вместе с Угура Нобу, от которых веяло опасностью, мрачной силой и гордостью, высадились непосредственно в главном поместье клана. Встречавший бот глава Угура, даже не сразу узнал своего племянника. От несколько нескладного, худого паренька почти ничего не осталось. Из бота уверенной походкой вышел молодой мужчина, довольно широкоплечий, явно крепкий и уверенный в себе. Он накинул пристальным взглядом встречающих, и при этом на его лице не отразилось ничего. Угора Нобу сейчас выглядел, как герой приключенческих галопостановок. Темно-зеленая полевая форма сидела на нем так, как будто он полжизни провел в армии. Вечно слегка растрепанная раньше прическа, сейчас была словно нарисована. Длинные волосы были убраны в высокий хвост и ни один волосок не торчал при этом. На левом боку у парня висел клинок, с другой стороны кобура, и при этом Нобу все делал без суеты, основательно, то есть являл собой яркий и характерный образ шиновского аристократа, боевого офицера и, наконец, привлекательного для юных дам мужчины. Бойцы отряда, с сумками и кофрами в руках, с большими рюкзаками на спинах, тоже неторопливо, без суеты, но довольно быстро вышли из бота и построились. Нобу окинул придирчивым взглядом подчиненных. Смирно, негромко рявкнул парень, и, четко развернувшись на месте, пошел к Угура Хейса. Хейса сама. Угура Нобу подошел к дяде, причем на последних трех шагах зачем-то сделал это на прямых ногах, громко стукая подошвами о землю. А потом, вытянувшись во фрунт, еще зачем-то ладонь к голове приставил. Денис правила с головным убором вводить не стал. Отряд Унми прибыл на место дислокации. Четко и несколько громковато доложил Нобу. В строю 23 бойца, раненых и заболевших нет. Командир отряда, Тюи Угура. Хейса сама не сразу ответил, удивленно смотря на племянника. Стоящая рядом с ним дочь, Кимика, тоже во все глаза смотрела на военных. В ее глазах перед ней стояли, ну, какие-то чуть не монстры, но хорошие монстры, свои. Бойцы, на которых она смотрела восхищенным взглядом, являли собой грубую силу. Все здоровые, сильные, гордые, явно не собирающиеся уступать и проигрывать. И для той, которая на себе испытала, что такое слабость клана, эта картина была прямо-таки умиротворяющей. «Ну, здравствуй, Нобу», — произнес, наконец, Угора Хейса. «Как Хаем, ну про полет, видимо, спрашивать не нужно. Все в порядке, дядя», — спокойно ответил Нобу, а потом посмотрел мимо главы, с легкой улыбкой. «Кимика, очень рада тебя видеть, Нобу», — радостно ответила девушка. Угора Нобу сидел в специальной комнате, оборудованной в поместье. Для Юмика, которая вводила парня в курс дела, и для самого Нобу, все это оборудование было не в новинку. Это была сильно упрощенная версия такт, зала Олега Шелихова. «Пока вы сюда ковыляли», — говорила Юмика, показывая жестом на трехмерную карту окрестностей поместья, висящую на полом. Противник сделал несколько резкий ход, так что я решила, что взвод Бета тоже останется здесь. Я бы предпочла еще и Аншидой на орбите повесить, но это мечты. Отряд Унми прибыл, не афишируя свой прилет, использовав один из возвращающихся на Угура Каен транспортов. Поэтому путь занял почти 6 дней. Но теперь отряд стал неприятным сюрпризом. Люди Донга, продолжала Хиава, кивая на китайца, командира группы Инь, сидящего здесь же, как и Фил, кстати, обеспечит нам видимость. Но сам понимаешь, нам нужно вытащить сюда всех. По всей видимости, планируется масштабная диверсия, и опять же, нам придется ее допустить. Нобу скрипнул зубами. «Вот это и есть тот неприятный ход», – мрачно добавила Юмика. «Мы не знаем, что это будет за диверсия. Слишком глубоко копать нельзя. Спугнем и они затаятся сейчас. А в тот момент, когда мы будем заняты Каяхара, они активизируются. Поэтому отряд Бета будет вынужден отреагировать на события. Про нас они уже наверняка знают, а вот про Унми нет». Но, собственно, так и задумывалось. «Это хоть и неприятный, но вариант. Значит, обороняться нам придется уже в самом доме?» — спокойно спросил Нобу. «Не, ну проредить на подходе, это даже нужно», — ответила Юмика, сощурившись. «Так будет достовернее. А потом уводящая оборона. Нужно вытащить все резервы нападающих, Нобу. То есть создать ощущение, что они вот-вот победят», — уточнил парень. «Ну, да», — кивнула Юмика и вздохнула. «Знаю, что так будет больше потерь». «Нормально все», — мрачно сказал Нобу. «Для чего мы тогда столько тренировались? Надеюсь, не будет ничего в стиле меч на меч», — осведомилась Юмика. «Тут не дуэль будет, а резня. На мой дом нападают какие-то твари», — холодно ответил Нобу. «Мой долг их выжечь, а не честь им оказывать. Наверняка Бету отвлекут так, что они не смогут быстро вернуться», — продолжила Юмика. «Больше того, Нобу, Бета точно не вернется. Мы используем этот повод, чтобы прихлопнуть командные точки. И на этом операция здесь будет завершена. Теперь изложи, как ты планируешь организовать оборону». «Ну, КХМ», — Нобу прочистил горло. «Два расчета с ПЗРК в парке. Известно, какой транспорт будут применять. Рекомендую тебе рассчитывать так», — заговорил Фил, — «будто против тебя действует нормальный армейский отряд. По наблюдениям», — мужчина сделал жест в сторону Донга, — «ожидается от 30 до 50 человек», — продолжила он. «Как они смогли проникнуть на планету?» — из-под лобья спросил Нобу. «Часть прибыли недавно», — бесстрастно заговорил Донг. «Так же, как и вы», — Нобу дернул щекой. «То есть среди экипажей транспортов есть слишком много тех, кто любит деньги. Поэтому и тот транспорт, на котором прилетели бойцы Унми, был не местным. Но знать, что твои же соотечественники, часть, причем большая, местные», — продолжил Донг. «Нами были обнаружены два лагеря для подготовки в горах. Мои за ними наблюдают. Как только там начнется движение, доложат. Все настолько запущено», — хмуро поинтересовался Нобу. «Настолько было бы», — ответила Юмика, — «если речь бы шла об отражении десантной операции. Впрочем, я полагаю, что именно к этому шло. Ваши соседи сильно недовольны тем, что у них упали доходы. Их кораблей на орбите нет только потому, что Сага не выдадут на этот Анган, и потому, что есть покровитель, который может прихватить на горячем. Это бесчестно», — твердо произнес Нобу. «Это путь, ведущий к презрению. Нельзя привести за руку к чести», — заметила Юмика. «Да», — Нобу вскинул голову, и на его лице была написана гордость. «Я все понял. Значит, так, два расчета ПЗРК в парке». Он показал на схему поместья Угура, которая висела над полом. «Далее, я размещу опорные точки по поместью», — продолжил парень. «Я тут хорошо все знаю. Мы будем выбивать их тяжей, в первую очередь, чтобы потом применить своих, для контрудара. Угура Хайса, глава клана Угура, и Нобу, его племянник, а также Кимика сидели в гостиной, за поздним чаепитием. Точнее, это был повод, использованный Угура Хайса, чтобы поговорить с племянником в семейном кругу. Твои родители, Нобу», — произнес глава, — «гордились бы сейчас тобой. И я тоже горжусь». «И я», — улыбнулась Кимика. «Я делаю то, что должен делать», — ответил Нобу и слегка усмехнулся. «Проверяю мудрость Амика Микана на себе». Хайса-сан согласно покивал и еще раз отметил, смотря на племянника, что сейчас за столом сидит уже не мальчик. Днем Хайса-сан наблюдал за Нобу и его отрядом. Больше половины отряда Унми состоит из членов клана и просто тех жителей Угура Каэн, кто пожелал стать воином. Понятно, что все молоды, примерно возраста Нобу, и из того самого общества, в котором Нобу состоял все детство и юность. Мальчики сначала просто играли, а потом пытались стать кейоншинами. А сейчас Хайса-сан видел уверенных в себе мужчин, которые точно знают, что надо делать и как. Просто по движениям это можно понять. Жесты скупые, говорят негромко, и оружие носит так, словно с ним родились. А ведь никто из них не был потомственным военным. «Скажи, Нобу», — не спеша произнес Хайса-сан, — «насколько все же есть вероятность, что у наших врагов получится задуманное ими?» Нобу отпил чая, поставил пиалу на стол, а потом окинул пристальным взглядом дядю и свою сестру. «Такое может получиться только в одном случае», — уверенно ответил парень. «Если это запланировано Кусаби сама, похоже, про обработку мозгов у Нарё тоже не забывают», — отметил Хэйса-сан. «Да, Кусаби сама весьма предусмотрителен», — мягко произнес мужчина. «Но бывают же моменты. Случается то, что не предусмотрено планом, каким бы подробным он ни был. Поэтому планы Кусаби сама не бывают подробными», — ответил Нобу. «Его планы основываются на правильной расстановке персоналии и расчете реакций. Правильное применение людей – это основа силы клана». «Это так», – согласился Хэйса-сан. «Но все же, Нобу». Глава посмотрел племяннику прямо в глаза. «Юмика-сан меня предупреждала», – произнес мужчина, – «что вероятность самого плохого исхода, скажем так, очень вероятна. Разница между нами и врагом в том, уверенно, и с пафосом, любит он это дело», – ответил Нобу. «Что мы желаем победить, а они нас ослабить. Нам некуда отступать, поэтому мы будем действовать решительно. Они же нападают бесчестно и знают это. И, самое главное, допускают, что можно отойти. Ослабить нас, это ты имеешь в виду Угура?» — уточнил глава. «Нас, это клан Тинной», — негромко ответил парень. Хэйса-сан приподнял брови. «Тинной», — негромко произнес мужчина. «Хорошее название. Тинной — это из мифологии хинадзинов. По смыслу ближе всего всегда идущие или не отступающие, или только наступающие. Так назывался один из кораблей Юльев Великой Армады, когда хинадзины кочевали по космосу. На этом корабле готовили таких воинов, которые, если проводить аналогии с земной мифологией, были кем-то типа спартанцев. И да, Денис Кусаби продолжает создавать легендарную основу. Ссылаться на меня очень удобно. Не нужно доказывать собственную готовность, не нужно подробно объяснять, что вы намерены делать. Делайте каменное лицо упоротого фанатика и вперед. Когда же несколько человек дружно ссылаются на гениальность кого-то, автоматически все вокруг им верят. Пользуйтесь. Кусаби Денис. Беседа с командирами клана. 15 июня 4049 Г. по ЗВ. 48706-1. 3.5 по стандартному времени Шин. Система Ойсера 217. Ганшип София. Денис и Рэйви пришли в рубку очень быстро. Тут идти-то, десяток шагов. Капитан, деловито спросил Кусаби. К сожалению, глава, произнес Татамариоу. Ваши опасения подтвердились. Этот ганшип снова последовал за нами. София намеренно прыгала на расстояние, которое было стандартным для корабля с обычным для рядового ганшипа прыжковым реактором. Сейчас они находились во второй по счету системе перепрыжка. Да, есть вероятность, что ганшип просто следует тем же курсом. Но Денису в это слабо верилось. А я уж думал, мы просто искушно долетим до Гунтая. Кусаби зло усмехнулся. Что же, Хименею хотелось потренироваться. Вот и поработает. Действуем по плану Железная Дева, Рюусан. Приготовиться к прыжку. Тут же стал раздавать приказы капитан. Юура, координаты из файла ЖД. Есть, капитан, сухо ответил штурман. Хачира, начинайте подготовку к бою, отрывисто продолжил капитан, обращаясь к Джоге, сокращение от Джога Гизуцу, старший инженер. Да, капитан, односложно отозвался офицер. Кусаби сама, обратился к главе Рюусан. Если возможно, я бы хотел, чтобы вы не вступали в бой. Не волнуйтесь, Рюусан, успокоил подчиненного Денис. Я сяду в Акре только в крайнем случае. На Софии сейчас в наличии на борту боты Акре, один из стыхинов. К переходу готов, доложил штурман. Начинаем переход, приказал Рюусан. Начинаю переход, тут же заговорил пилот, и его пальцы забегали по пульту перед ним. Готовность 4 бана. Объект также начал подготовку, доложил штурман. Активировал прыжковый реактор. Теперь все совсем ясно, подвел черту Денис. Что же, у нас есть 3 часа. Капитан, мы будем у себя. Татамариоу проводил эту парочку взглядом. Он опять вспомнил, как Кусаби Денис отменил неофициальный приказ Татамахименея о том, чтобы Рюу все-таки попытался, если что, вытащить Кусаби. Но глава специально отметил, что он знает об этом приказе. И когда глава и Рэйви высаживались на Саку Нива, Денис сама еще раз повторил, что не нужно его спасать. И повторил именно потому, что Татамахимени пытался поступить по-своему. Легкая тошнота. Перед кораблем открылась фиолетово-черная воронка. Привычная для экипажа картинка. Но Татамариоу опять отметил, что София пошла в прыжок на третьей мощности реактора. И Риоу нравилось. Очень нравилось это ощущение, что в запасе есть столько мощности, и что на Софии установлено орудие главного калибра. Ганшип, которым мужчина командовал в битве за Маан, был примерно такого же возраста, как и София. Но от того ганшипа, который был захвачен госпожой Рэйви, напомним, София ранее принадлежала клану Юруичи, по факту, остался корпус и силовой набор. Ганшип способен теперь очень неприятно удивить. Например, Рюу даже не сомневался в том, что сможет, если не уничтожить, но сильно потрепать преследующий их ганшип. Татама Химини тоже это отмечал. Постоянное чувство, будто все происходит ровно так, как желает Кусаби Денис. Противники словно уке-уке, в показательном спарринге тот боец, который должен проиграть, послушно делали так, как задумал Кусаби сама. И хоть Татама Рюу точно знал, что это не так, взять хотя бы Саку Нива, где глава думал, что будет ловушка, все равно подчас очень сложно отделаться от впечатления, что кланом Унарё руководит лично император. Император не может ошибаться, так должны думать подданные империи Шин. И думают. Сообщение ушло, доложил штурман. В момент перехода корабля в подпространство, можно отправить короткое сообщение. Обычно межзвездную связь именно так и производит, на границе между обычной мерностью и подпространством. Ганшип последовал за нами, спросил Татамарёу. Точно так, капитан, ответил штурман. По всей видимости, он использовал наш же вектор. То есть при уходе Софии в прыжок, были замерены напряженность поля прыжкового реактора и направленность воронки перехода. Эти замеры очень легко сделать, когда корабль только что прыгнул и очень долго, трудно, с большой погрешностью замеряется потом. Ну, что же, пафосно, с чувством превосходства произнес Татамарёу. Они выбрали свою судьбу. Ночь с 15 на 16 июня 4049 года. Система Айхаши. Планета Угура Каин. Владение клана Угура. Хоть они и ждали проблем, но взрыв на одном из четырех больших складов удобрений все равно стал неприятной неожиданностью. Противник выбрал отличную цель, достаточно было совсем небольшого взрывного устройства, чтобы склад, напичканный удобрениями, скоро начинался посевной период, в буквальном смысле слова взлетел на воздух. Бот с Хиава Юмика, Филом и Донгом взлетел в еще темное небо. Племянник Угура Хайса, Нобу, провожал транспорт. Глава клана Угра Хайса в этот момент увидел практически классический образ Кионшина, молодой воин, в военной форме, с задумчивым суровым лицом, на фоне светлеющего края неба. Любит Хинадзина эти вещи, символогию, простите, символизм, привет святым из трущоб, это часть хинадзинской культуры, заметить нюанс. А потом пошло все совсем не так, как любят рисовать художники. Ни развивающихся знамен, ни речи перед боем. Нобу просто ушел в дом, а спустя минут 20 в сад поместья выбежали четверо бойцов. Две пары, уже полностью экипированные и подготовившиеся для боя. Один из бойцов в каждой паре держал на плече здоровую трубу. Когда держащий труб боец вскинул ее на плечо, второй номер, что-то проделав с трубой, хлопнул товарища по плечу. Очевидно, докладывал о готовности к стрельбе. К главному входу подошли еще двое бойцов. Они принесли треногу, на которую установили какое-то оружие, с длинным стволом. С этой парой пришли Угура Нобу и невысокая девушка в легких доспехах и пустым мертвым взглядом. Она тут же принялась устанавливать и настраивать генератор щита. «Дядя, вам пора», — сухо произнес Нобу, обращаясь к глазевшим на приготовление дядю и его дочь. «Здесь сейчас будет жарко». «Нобу, я тоже проходил подготовку», — возразил Угура Хайса. «Акимика», — спокойно спросил Нобу. «Дядя, нужно действовать согласно плана». Уходя, Угура Хайса бросил последний взгляд назад. Нобу стоял на ингаве и смотрел в небо. На нем тоже были пехотные доспехи, делавшие парня этаким полуроботом. Очевидно, что клан Унарё на экипировке по крайней мере этого отряда не экономил. Точка, это МИД-1, зазвучал в динамике шлема Нобу голос одного из трех наблюдателей китайцев, которых оставил Донг. Четыре коробки, с юга.